Глава 32. «Что такое увлекательное ты читаешь?» — спросила Рикка, толчком плеча закрывая тяжелую дверь. Неодобрительно хмыкнув, Зет посмотрел на нее поверх лежащей перед ним раскрытой книги. «Пустые страницы!» Через круглое окно слева ему были видны крыши домов, раскинувшегося внизу Эдендрила. В золотом свете заката город выглядел красиво. Жаль, что это была только иллюзия красоты. Жители поспешили спастись бегством до появления полчищ захватчиков, и без них город теперь был просто пустой, безжизненной шелухой, как оставленный цикадой кокон. Рикка наклонилась над прекрасным полированным столом и заглянула в книгу. «Они вовсе не пустые», — сказала она. «Тут много чего написано. Ты не можешь прочесть то, чего нет. Следовательно, читаешь написанное, а не пустые места. Если уж тебе не удается быть честным, хоть бы постарался точнее высказываться». Зет нахмурился и неодобрительно поглядел на нее. «Иногда то, что не сказано, важнее того, что сказано. Ты когда-нибудь задумывалась об этом? Ты просишь меня замолчать?» Она поставила на стол большую деревянную миску с обедом. Поднимающийся от него пар наполнил комнату запахами лука, чеснока, овощей и сочного мяса. «Нет, я требую этого». Через круглое окно справа Зет видел темные стены величественной твердыни. Построенный на той стороне горы, что нависала над Эдендрилом, замок волшебника сам был как гора. Как и город, он тоже пустовал, за исключением Рикки, Чейза, Рэйчел и его самого. Однако до того времени, когда в замке появятся жители, оставалось недолго. Скоро здесь наконец-то опять поселятся семьи. Пустые коридоры наполнятся смехом и радостью, как уже было в те времена, когда множество людей называло замок своим домом. Рикка тем временем послушно замолчала, рассматривая содержимое полок в этой круглой комнате башни. Они были заставлены колбами и кувшинами разнообразной формы, искусно раскрашенными стеклянными сосудами с магическими ингредиентами, а также со средством для полировки стола, резного дубового кресла с прямой спинкой, сундука, что стоял возле кресел, и книжных шкафов. Но большую часть этих шкафов и полок занимали книги на многих языках. Самые большие фолианты хранились в угловых шкафах с прозрачными дверцами. Склонившись над полкой, Рикка изучала надписи на позолоченных корешках. «Ты и вправду читал все эти книги?» «Да», — пробормотал Зет, — «много раз». «Скучно, наверное, быть чародеем», — сказала она. «Надо так много читать и думать. Куда проще получать ответы, пуская людям кровь?» «Бывает, что в агонии люди становятся очень словоохотливыми», — хмыкнул Зет. «Но, как правило, они говорят лишь то, что, по их мнению, ты хочешь услышать. Неважно, правда это или нет». Она вытащила одну книгу, пролистала и поставила на место. «Именно поэтому нас обучают допрашивать людей с помощью особых методов. Мы показываем им, насколько будет больно, если они будут лгать. Поняв глубоко плачевные последствия лжи, люди начинают говорить правду». Зет слушал ее вполуха. Он пытался понять, что может значить один из отрывков пророчества. Каждый новый вариант толкования только портил ему аппетит. На столе ждала ароматная миска. Он вдруг понял, что девушка вертится здесь, дожидаясь, когда он скажет что-нибудь про обед. Возможно, она ждала похвалы. «Так что у нас на обед?» «Тушеное мясо». Зет вытянул шею и заглянул в миску. «А где сухарики?» «Сухариков нет. Я приготовила тушеное мясо». «Да, тушеное мясо. Я вижу, что это тушеное мясо. И я спрашиваю, где сухарики к тушеному мясу?» Рикка пожала плечами. «Могу принести свежего хлеба, если хочешь». «Но это же тушеное мясо!» — сердито воскликнул он. «К тушеному мясу нужно подавать настоящие сухарики, а не хлеб». «Если бы я знала, что ты хочешь на обед сухарики, то приготовила бы их, а не тушеное мясо. Надо было раньше говорить». «Я не хочу сухариков вместо тушеного мяса!» – прорычал Зет. «Ты сам не знаешь, чего ты хочешь, когда сердишься, не так ли?» Зет скосил на нее один глаз. «Ты действительно искусна в пытках!» Она улыбнулась и царственным шагом покинула комнату. Зет подумал, что Мортсид, должно быть, держится с достоинством, даже находясь в одиночестве. Он снова погрузился в изучение книги, пытаясь взглянуть на проблему с разных точек зрения. Но только он успел пару раз прочесть абзац, как щелкнула задвижка, и в комнату, шаркая ногами, вошла Рэйчел, неся в обеих руках блюдо с крышкой. Дверь за собой она закрыла пинком. «Зет, ты должен отложить свою книгу и поужинать». Зет улыбнулся девочке. Она всегда вызывала у него улыбку. Это было просто заразительно. «Что у тебя там, Рэйчел?» Она подошла и поставила на стол оловянное блюдо, затем подтолкнула его через стол в сторону волшебника. «Сухарики». Зет с изумлением приподнялся и заглянул под крышку. «Где ты взяла сухарики?» Рэйчел замигала глазами, как будто это был самый странный вопрос, который она когда-либо слышала. «Они тебе на ужин. Рика попросила отнести их тебе. У нее руки были заняты мисками с тушеным мясом для тебя и для Чейза». «Ты не должна помогать этой женщине», — мрачно сказал Зет, опускаясь обратно на стул. «Она — зло!» Рэйчел захихикала. «Ты глупый, Зет. Рика рассказывает мне сказки о звездах. Она рисует картинки, а потом про каждую картинку рассказывает сказку». «Вот как? Ну что же, это очень мило с ее стороны». Темнело. Читать становилось трудно. Зет взмахнул рукой, посылая искры магического огня ко множеству свечей в железном канделябре тонкой работы. Маленькая уютная комната озарилась теплым светом от пола до тяжелых дубовых балок под потолком. Рэйчел улыбнулась. Ее глаза засияли одновременно от отразившихся в них огоньков свечей и от изумления. Ей нравилось смотреть, как он зажигает свечи. «Твоя магия самая-самая лучшая, Зет!» Зет вздохнул. «Я бы не хотел, чтобы ты уезжала, малышка. Рикка бы не оценила этот фокус со свечами. Ты будешь по мне скучать?» «Пожалуй, нет. Просто не хочу оставаться наедине с Риккой», — сказал он, перечитывая последнюю строку. «Поначалу они будут спорить с ним, а потом договорятся об исцелении. Что это может значить?» «Может, ты попросишь Рикку рассказать тебе сказку про звезды?» Рэйчел с коварным видом обошла стол. «Тебя ждет что-то жуткое, Зет!» Зет посмотрел на нее поверх книги. Рэйчел распростерла руки, ожидая объятия. Не в силах сдержать улыбку, он сгреб ее в охапку. На свете было не так много радостей, равных объятиям Рэйчел. Она была мастером объятия, вкладывая в них всю силу своей восторженности. «Ты хорошо обнимаешься, Зет. Ричард тоже хорошо обнимается». «Да, хорошо». Зет вспомнил себя в этой же самой комнате очень давно, когда его собственная дочь была примерно такого же возраста, что и Рэйчел. Она бы тоже зашла к нему и захотела объятий. Но теперь единственным, что оставалось для него из прошлого, был Ричард. Зет очень скучал по нему. «Я буду по тебе скучать. Но до того, как ты об этом узнаешь, ты вернешься сюда со всей своей семьей. У тебя будут братья и сестры, и ты будешь играть с ними, а не со мной, стариком». Зет посадил ее к себе на колено. «Будет здорово, когда вы все будете со мной в замке волшебника. Крепость наполнится жизнью и радостью. Рикка сказала, что после того, как моя мама сюда придет, ей больше никогда не надо будет готовить». Зет отхлебнул тепловатого чая из оловянной кружки, что стояла на крышке сундука рядом с ним. «Скорее бы!» Рэйчел кивнула. «И еще она сказала, что моя мама заставит тебя причесаться». Она протянула руки, желая, чтобы он поделился с ней своим питьем. Он дал ей глотнуть чая и встряхнул головой. «Причесаться?» Рэйчел серьезно кивнула. «У тебя волосы торчат во все стороны, но мне они нравятся». «Рэйчел!» — сказал Чейз, проходя комнату через закругленный сверху дверной проем. «Ты опять отвлекаешь Зеда?» Рэйчел покачала головой. «Я ему сухарики принесла. Рикка сказала, что он любит есть сухарики с тушеным мясом, и я должна ему принести полное блюдо». Чейз подбоченился. «И как же он собирается есть свои сухарики, когда у него на коленях сидят противные дети? Да ты ему весь аппетит испортишь!» Рэйчел со смехом спрыгнула на пол. Зед снова склонился над книгой. «Вы уже все собрались?» «Да», — ответил Чейз. «Я хочу начать пораньше. Мы отправимся завтра же с утра, если у вас ничего не изменилось». «Нет-нет, чем скорее ты вернешься сюда с семьей, тем лучше. Мы все будем спать спокойнее, когда они будут здесь. Все вместе, где им ничего не угрожает». Чейз нахмурился. «Зед, в чем дело? Что-то не так?» Зед мрачно посмотрел на него. «Не так? Ничего, все в порядке». «Он просто зачитался», — заверила Чейза Рэйчел, прильнув к его ноге и погладив по колену. «Зед!» — требовательным тоном протянул Чейз, давая понять, что не поверил его словам. «С чего ты взял, будто что-то не так? Ты ничего не ел!» Одна рука Чейза свободно лежала на деревянной рукояти длинного ножа за поясом, другой он гладил золотые волосы Рэйчел. К его поясу и ногам было пристегнуто не меньше дюжины ножей разного размера. Когда утром он отправится в путь, то добавит к ножам мечи и топоры. «А это может значить только, что дело плохо!» Зед захрустел сухариками. «Вот!» – пробурчал он с набитым ртом. «Доволен?» Пока Зед пережевывал, Чейз наклонился к девочке. «Рэйчел, иди к себе в комнату и заканчивай сборы. И я надеюсь, что твои ножи будут начищены и заточены». Она согласно кивнула. «Обязательно, Чейз». Жизнь Рэйчел была тяжела для такой крохи. По некоторым причинам, которые всегда казались Зеду подозрительными, она всегда оказывалась в центре важных событий. Когда Чейз приютил осиротевшую девочку, чтобы воспитать ее как собственную дочь, Зед сам убедил его обучить ребенка самозащите, научить тому, что умеет он сам, чтобы она могла постоять за себя. Рэйчел обожала Чейза и охотно осваивала все премудрости самозащиты. Своим маленьким ножом она могла с 10 шагов пригвоздить муху к стене. «И ложись пораньше спать, тебе нужно отдохнуть», — продолжил Чейз. «Я не буду тебя нести, если устанешь». Рэйчел хитро взглянула на него. «Значит, понесешь меня, если я не устану?» Чейз бросил на Зеда грустный взгляд, но тут же изменил его на показную сердитость, обращаясь к Рэйчел. «Нет уж, завтра тебе придется идти самой». Рэйчел с серьезным видом кивнула, ничуть не устрашенная этим обещанием возвышающегося над ней опекуна. Затем она взглянула на Зеда. «Ты придешь пожелать мне спокойной ночи?» «Конечно», — ответил Зед с искренней улыбкой. «Я зайду чуть позже, чтобы поправить тебе одеяло». Он подумал, а Рикка зайдет к ней в комнату, чтобы рассказать сказку. При мысли о Морт-Сид, забавляющей ребенка историями о созвездиях, на душе становилось теплее. Так влияло присутствие Рэйчел на всех. Через дверной проем Чейз наблюдал, как его дочь сбегает вниз по широкой лестнице. Зед был благодарен судьбе за то, что Рэйчел попала в замок волшебника. Она немедленно освоилась в нем и теперь весело носилась по залам, возведенным несколько тысяч лет назад. Она была понятлива и никогда не выходила за пределы той части замка, где Зед разрешил ей находиться. Это дитя понимало, что такое опасность. Выбежав на крепостную стену, Рэйчел на мгновение остановилась, чтобы взглянуть через проем между зубцами на раскинувшийся внизу город, а затем побежала дальше. Зеду казалось чудом, что девочка бегала так быстро на таких тоненьких ножках. Как только Чейз убедился, что она удалилась, он закрыл тяжелую дубовую дверь и шагнул ближе к столу. Из-за его громадной фигуры уютная комната, которую Зед всегда считал вполне удобной, показалась вдруг тесной. Итак, в чем дело? Он явно не собирался сдаваться, пока не узнает больше. Зед вздохнул и развернул книгу так, чтобы Чейз мог читать. «Взгляни-ка и сам скажи». Чейз бросил взгляд на древнюю книгу. Перевернул левую страницу разворота, правую, аккуратно опустил ее. «И все-таки в чем дело? Я не вижу здесь ничего такого, о чем стоило бы переживать». Зед прищурился. «В этом и проблема». «Что ты имеешь в виду?» «Это книга пророчеств, и она должна содержать соответствующие тексты. Книги без текста не бывает, но все же это именно так. Текст пропал». «Пропал?» Чейз почесал седеющий висок. «Ничего не понимаю. Как текст мог пропасть? Не мог же кто-то похитить слова прямо со страниц?» Это была интересная точка зрения насчет кражи слов. Прослужив большую часть своей жизни на границе, пока несколько лет назад граница не пала, Чейз был из тех людей, кто при любом недоразумении прежде всего заподозрит кражу. Зеду такая возможность и на ум не приходила. Он сразу же углубился в неразведанный лабиринт новых мыслей. «Я не знаю, как слова могли пропасть», — сообщил он, отхлебнув глоток чая. «О чем эти пророчества?» — спросил Чейз. «Как ни удивительно, в основном они касаются Ричарда». Судя по непоколебимому внешнему спокойствию Чейза, в душе у него нарастало волнение. «Ты уверен, что текст тут был?» — спросил он. «Если книга старая, возможно, ты просто забыл, что тут были пустые страницы. В конце концов, перечитывая книгу, обычно вспоминаешь текст, а не пустые места». «Что правда, то правда». Зед отставил свою оловянную кружку. «Я не могу с уверенностью сказать, что все страницы были исписаны, но ручаюсь, что столь много пустых страниц в этой книге никогда не было, а теперь это именно так». Выражение лица Чейза никак не отражало его чувств, пока он размышлял над загадкой. «Ну ладно, я согласен, что все это довольно странно. Но разве это такая большая проблема? Ричард не склонен верить в пророчества и обычно обходится без них». Зед встал и выразительно постучал по книге пальцем. «Чейз, эта книга 1000 лет находилась здесь, в замке. И всю эту 1000 лет в ней был записан текст пророчества. Я в этом уверен. А теперь вдруг там пусто. Это, по-твоему, нормально?» Засунув руки в карманы, Чейз пожал плечами. «Не знаю, Зед, я не знаток таких вещей. Но я думаю, что если уж ты решил обратиться ко мне с вопросами о книге пророчеств, то у тебя действительно серьезные трудности. Кто из нас волшебник, ты или я?» Опершись руками о стол, Зед наклонился вперед. «Я не могу вспомнить ничего из того, что раньше было в этой книге. И я не могу припомнить ничего о пустых местах во всех других книгах пророчеств, из которых пропал текст». Чейз помрачнел. «А есть и другие?» Приглаживая рукой волосы, Зед кивнул. Он посмотрел на оконное стекло, пытаясь различить в нем свое отражение, но безуспешно. За окном было еще слишком светло. «Мне нужно расчесать волосы!» Он снова взглянул на Чейза. «Они сильно торчат?» «Что?» «Неважно», — отмахнулся Зед. «Все дело в том, что я обнаружил пустые места во многих книгах пророчеств, и это ставит меня в тупик». Чейз переступил с ноги на ногу и скрестил руки, свел брови над переносицей. Теперь он уже выглядел серьезно обеспокоенным, а зная Чейза, можно было предположить, что он прикидывает, скольких людей ему придется отправить на тот свет в связи с этим. «Может, мне лучше пока остаться? Нам не обязательно отправляться завтра. Мы можем подождать, пока ты разберешься, действительно ли это грозит нам бедой». Зед тяжело вздохнул, сожалея о том, что вообще начал этот разговор. Эта задача была не для Чейза. Зед не стал бы заставлять перенапрягаться человека, который ее совершенно не понимал и, соответственно, не мог ничего сделать. Не стоило заговаривать об этом. Но произошедшее столь странно. «Оставаться не стоит. Это не та проблема, которую можно взять за рога и повалить. Тут загвоздка в книгах. Не хочу, чтобы ты переживал из-за нее. «Это мое дело, и рано или поздно я сам с ним разберусь. Я только хотел узнать твое мнение. Иногда для анализа очень важны свежие идеи». Чейз провел пальцем по странице. «Ну ладно, а что означает последняя часть? Вот это. Поначалу они будут спорить с ним, а потом договорятся об исцелении. Ты сказал, что это пророчество о Ричарде. Это похоже на опасность. Кто-то собирается с ним бороться». «Нет, не обязательно». Зет провел рукой по губам, раздумывая, как это объяснить. «Слово «спорить» в пророчествах часто означает просто что-то замышлять. Например, задумывать какие-то действия. В данном случае речь идет о его ближайших советниках и союзниках. Поэтому слова о споре и излечении, скорее всего, означают, что вначале Ричарда будут убеждать, чтобы он принял их помощь, и в конце концов убедят. А затем эти союзники, быть может, кто-то из нас, вознамерится как-то излечить его. От чего? Не сказано. Значит, ничего серьезного. Зет бросил на стража границы выразительный взгляд. «Вероятно, об этом говорилось в той части, которой теперь нет». «Значит, это серьезно. Ричард в беде. Ему нужна помощь. Возможно, он ранен?» Зет печально покачал головой. «По своему опыту могу сказать, что пророчества редко бывают столь уж конкретным. Но это может быть как раз такой редкий случай». Зет немного поразмышлял над его словами. «Нам совершенно незачем выдумывать себе причины для волнения. В конце концов, с хронологией пророчеств всегда трудно разобраться. Насколько я знаю, события, о которых мы говорим, уже произошли. Может быть, речь идет, к примеру, о том времени, когда у Ричарда, еще ребенка, была лихорадка, и я должен был найти травы, необходимые для его излечения». «Выходит, это высказывание с таким же успехом может касаться и прошлого?» Зет развел руками. «Может. Без утраченного текста или дополнительных сведений, каковых у меня нет, практически невозможно связать эти события с его жизнью». Чейз кивнул и тут же отступил в сторону. Дверь открылась, и в комнату влетела Рикка. Она хотела забрать миски, но замерла, увидев, что они все еще полны. «В чем дело? Почему ты не ел?» Зет взмахнул рукой, словно пытаясь отогнать проблему прочь, но Мортсид взглянула через плечо на Чейза. «Он болен? Я полагала, что за это время он не только миски вылежит до блеска, но и запах с потолка соберет. Может, надо подумать, как его заставить?» «Ты понял, что подразумевалось под спором?» — спросил Зет у Чейза. «Что-то вроде этого». С минуту Рикка изучала лицо Зеда, как будто пытаясь заметить явные признаки помешательства, затем перевела взгляд на Чейза. «Что он несет?» «Что-то о книгах», — пояснил Чейз. Она посмотрела на Зеда очень сердито. «Послушай, раз уж я взяла на себя тяжкий труд, приготовляя тебе это блюдо, то ты прямо сейчас сядешь и будешь его есть. Если же нет, то я скормлю его червям в навозной куче». И когда попозже ты проголодаешься, придешь ко мне жаловаться, то сам будешь во всем виноват. И с моей стороны тебе не дождаться сочувствия. Пораженный Зет сверкнул глазами. «Что? Что ты сказала?» «Я собираюсь скормить его червям, если ты не...» «Вот!» Зет радостно потер руки. «Вот оно!» Он протянул к ней руки. «Рикка, ты гений! Позволь мне тебя обнять!» Рикка негодующе выпрямилась. «Я предпочитаю принимать твою признательность на расстоянии». Зет ее уже не слушал. Он пытался вспомнить, где именно ему встречалось упоминание о червях. Это было очень давно. Но насколько давно и где? «В чем дело?» — спросил Чейз. «Ты разгадал загадку?» На лице Зеда отразились тяжелые умственные усилия. «Я вспомнил, что встречал упоминание о подобном явлении. Это была своего рода экзегеза...» «Своего рода что?» «Пояснение. Анализ проблемы». «А, какая-то запись в книге». Зет кивнул. «Да, именно. Мне нужно только вспомнить, где я видел этот абзац. Там говорилось о червях». Чейз искоса взглянул на Рикку и почесал свои еще густые, но уже сидеющие каштановые волосы. «О червях?» Зед потирал руки в предвкушении находки. В мозгу его маячили неясные образы. Обрывки воспоминаний были реальными, он знал это точно, но несмотря на все усилия вывести их на свет, они продолжали оставаться где-то на грани сознания. «О чем ты говоришь, Зед?» – спросила Рикка. «При чем тут черви?» «Что?» «Ну да, правильно, черви. Пророческие черви. Там предположение, или скорее рассуждение, о том, что существует нечто вроде червей, пожирающих пророчество». Чейз и Рикка смотрели на него, как на сумасшедшего. Зед прошелся от стола к книжному шкафу в углу комнаты и обратно. Оттолкнув ногой тяжелый дубовый стол, он принялся ходить взад и вперед, погруженный в свои мысли. Он перебирал в памяти все места, где ему могла встретиться книга с таким содержанием. В замке несколько библиотек. В них тысячи книг, может, даже десятки тысяч. Но это упоминание вообще могло встретиться ему не в замке, ведь он бывал во множестве библиотек в других местах. Большая библиотека есть во дворце исповедниц в Эдиндриле. Во дворцах, на королевском ряду, а также в Эдиндриле хранятся великое множество книг. А ведь было еще множество других городов с библиотеками и архивами, которые ему доводилось посещать. Так много книг. Как же ему вспомнить одну, невиданную долгие годы, возможно, со времен своей молодости? «Что тебя донимает?» – спросила Рикка, когда ей надоело смотреть, как он мечется. «О каком объяснении идет речь?» «Я пока не уверен. Это было очень давно. Кажется, когда я был молод, но я вспомню, обязательно вспомню. Придется потратить на это какое-то время, но я вспомню, где видел этот абзац, даже если буду думать всю ночь». «Эх, жаль, у меня нет своего стула для размышлений», — пробормотал он, отворачиваясь. Рикка мрачно взглянула на Чейза. «Чего там у него нет?» «В Вестландии», — тихо пояснил Чейз. «У него на крыльце был стул. Он на нем сидел и размышлял, находил ответы на вопросы. Это было тогда, когда все началось, когда его и Ричарда пытался пленить Даркенрал. Они едва успели спастись бегством. Затем пришли ко мне, и я провел их к границе. Мне кажется, здесь достаточно стульев, и он как раз ходит вокруг одного из них». Рикка раздраженно скривила губы. «Кроме того, чтобы заставить голову работать, человеку не нужен стул. А если нужен, то значит, у этого человека серьезные проблемы». «Может быть». Как и Рикка, Чейз устал наблюдать за хождением Зеда по кругу. Будучи по природе человеком действия, он в конце концов схватил волшебника за рукав. «Думаю, пока ты ищешь решение, мне лучше пойти к Рэйчел. Хочу убедиться, что она собрала вещи и легла спать». Зед нетерпеливым взмахом руки выразил свое согласие. «Да, ты прав. Иди. Скажи ей, что я чуть позже зайду пожелать ей спокойной ночи. Мне просто надо немного подумать над всем этим». Как только Чейз вышел, Рикка присела на край стола и сложила руки на груди. «Ты хочешь сказать, что исчезновение текста пророчества произошло из-за каких-то червей? Вроде тех, что едят клей или бумагу?» «Нет, не бумагу, а слова». «Так все-таки что это? Крошечный червь, поедающий чернила?» Раздосадованный тем, что его размышления снова были прерваны, Зет остановился и пристально взглянул на нее. «Поедающий? Нет, нет, не в этом смысле. Это нечто магическое, чья-то хитрая уловка. Если я ничего не путаю, на него ссылались как на червя, так как его действие заключается в стирании пророчеств. Однажды появившись, этот червь начинает поедать древо пророчеств. В данном случае мы имеем дело с ветвью этого дерева, которая повествует о времени после рождения Ричарда». Рикка была искренне поражена. Она выпрямилась и повернула к волшебнику голову. «В самом деле? Магия способна на такое?» Обхватив одной рукой локоть другой и одновременно пощипывая подбородок, Зет тихо ответил. «Думаю, что да. Может быть. Не уверен». Он раздраженно и нетерпеливо вздохнул. «Я пытаюсь вспомнить. Я встречал это упоминание только однажды. То ли само заклинание, то ли его описание, или просто предположение, или... Подожди-ка». Изо всех сил, пытаясь что-то вспомнить, он поднял взгляд на балки потолка. «Это было до рождения Ричарда, я в этом почти уверен. Я помню, что был тогда молод. Следовательно, это означает, что я тогда находился здесь. Теперь все намного проще. И если я был здесь...» Его взгляд снова опустился. «Милостивые духи!» Рика напряглась. «Что? При чем тут милостивые духи?» «Я вспомнил», – прошептал Зет, широко раскрыв глаза. «Помню, где это видел». «Где?» Закатив рукава на своих костлявых руках, Зет направился к двери. «Неважно. Я позабочусь об этом. А ты сделай обход или еще чем-нибудь займись. Я вернусь позже».